Во время коронации Георга VI не обошлось без накладок. Во-первых, Елизавета забыла сделать положенный по обряду реверанс, чем очень расстроила своих фрейлин, потративших много часов на репетицию этого ответственного для дам момента. Потом не вовремя вылез вперед архиепископ Фишер, вызвав всеобщее замешательство, а декан Вестминстерского аббатства подал прелату не то блюдо для ритуального подношения королевского кошелька. Он мне сунул такую здоровенную и тяжелую посудину, жаловался потом архиепископ, что я едва удерживал ее в руках. Королева должна была бросить туда кошелек с золотом, но блюдо было таких размеров, что кошель смотрелся на нем довольно сиротливо. Первый барон Англии, Маубрей, Сигрейв энд Стауртон, развеселил собравшихся своим видом. Один из очевидцев вспоминает. Принеся королеве присягу, он одернул свою древнюю мантию, и с нее во все стороны полетели клочья горностаевого меха и шарики нафталина. Герцогиня Норфолкская заметила, что несчастный барон выглядел, словно персонаж из опереты, да и руки у него были грязные. Наконец мучения Елизаветы закончились. Был момент, когда она, судя по всему, почувствовала себя плохо. Это произошло в 20 минут первого, через час после начала церемонии. Королеве как раз вручали державный меч. Внезапно она поднесла руку ко лбу и кинула взгляд в сторону, словно искала мужа или, может быть, сына. Но этот миг благополучно миновал. Королева возложила меч на алтарь. Вид у нее снова стал спокойным и уравновешенным. В белом платье и золотой тунике с непокрытой головой она выглядела совсем юной и была похожа на девственную весталку. Во всей этой церемонии есть оттенок жертвоприношения, без которого немыслим королевский сан. Для того, чтобы подчеркнуть эту идею, и нужен весь громоздкий ритуал. Блеск золота и драгоценных камней, размеренное движение престарелых государственных мужей, исполняющих древний символический ритуал. К этому дню она начала готовиться еще 15 лет назад, когда увидела, как ее отец совершает тот же самый обряд. Для дочери церемония была исполнена такого же глубокого духовного смысла. Заблудшая принцесса. Для публики королевская семья – это что-то вроде бесконечного телесериала. Разумеется, в телесериале всегда находится какой-нибудь персонаж, который сбивается с пути, эдакая заблудшая принцесса. Ведь настоящая положительная принцесса обязательно золотоволосая, а вот сестра у нее непременно с черными волосами. Она принадлежит не солнцу, а луне. Лорд Чартерис. Еще до коронации Елизавета знала, что ее сестра влюблена в мужчину, который на 16 лет старше ее, да к тому же еще и разведен. Назревал семейный кризис, чреватый скандалом в духе того, что разразился в 1936 году. Вскоре после нового, 1953 года, Маргарет и полковник Питер Таусенд сообщили Елизавете, что любят друг друга и хотят пожениться. В день коронации, когда Елизавета царственная и сияющая покинула собор, ее сестра, стоявшая на ступенях аббатства в ожидании своего экипажа, публично стряхнула с плеча Таусенда соринку, тем самым продемонстрировав всем присутствующим, что между ней и полковником существуют романтические отношения. История Маргарет и Таусенда была первой ласточкой грядущих семейных скандалов, которые стали прямым следствием той страусиной позиции, которую Елизавета занимала при возникновении взрывоопасной ситуации. Королева бездействовала до тех пор, пока не разражалась буря. До последней минуты Елизавета не вмешивалась и избегала конфликтов. Виктория на ее месте сразу же загасила бы огонь в самом зародыше, устранив потенциальную опасность для монархии. Роман Маргарет с Таусендом был миной замедленного действия, а Елизавета ничего не предприняла, чтобы погасить горящий фитиль. Несмотря на близкие отношения с сестрой, Елизавета настолько была занята своими обязанностями и семейными делами, что долгое время и не подозревала о связи между принцессой и королевским конюшем. Королева, мать свою, очередь тоже не желала ничего замечать. Когда Ласселс попробовал ее предостеречь, на его голову обрушился августейший гнев в духе древней королевской привычки отсекать голову гонцу, принесшему дурную весть. Ласселс умолк и помалкивал до тех пор, пока не разразился публичный скандал. Елизавета, когда ей сообщили о положении дел, поначалу отнеслась к сестре с сочувствием. Она всегда симпатизировала принцессе Маргарет и Питеру Таусенду, рассказывает один из придворных. Королева изо всех сил старалась поставить себя на место сестры. Однако сделать это ей было трудно, ведь ее величество вела очень простой образ жизни, всегда отличалась прямотой и правильностью. Она никак не могла взять в толк, как это можно взять и влюбиться в женатого мужчину.